сумасшедшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Ку-ку, Фрэнки. Фрэнки, ты сегодня великолепен, как никогда. Фрэнки, ваше шоу просто бесподобно. Ты знаешь, если это болезнь, если это патология, то я не желаю тебе выздоравливать. Фрэнки, ты солидный фейерверк. Ты смешение всех поверг. Фрэнки, привет, это Алекс. Я угадала и страшно этому радуюсь. Сегодня воскресенье, 14.00. Нам Фрэнки в дом приходит в обличье ином. Ты знаешь, это не самое главное. Самое главное, я хочу оказаться с тобой в одной палате. Ну, потому что диагноз Фрэнкомания мне уже поставлен. Я устал ошибаться. А выиграть твой приз безумно хочу. После каждой твоей программы бьюсь головой об стену. Совершенно непонятно, что ты только в нее вкладываешь, какой заряд. Привет, Фрэнк. Очень интересно каждый раз угадывать, в какой ты роли, но еще интереснее попробовать угадать, кто ты на самом деле. Кто ты на самом деле. Кто ты на самом деле. Кто ты на самом деле. Кто ты на самом деле. Спасибо вам, дамы и господа, что вы опять отложили все свои, несомненно, важные дела, чтобы снова с головой окунуться в мою историю болезни, составленную, как считается, из миллиардов осколков этого мира, как пазл, сложенный из бесконечного числа лиц и судеб. И вот вам еще одна из его граней. Маэстро, а что это за механизм вы здесь сегодня собрали? Музыкальный инструмент? Прекрасно. Ну тогда давайте, запускайте. Я начинаю. Очень интересно. Фортепианный тремол. Великолепно. Итак, дамы и господа. Сегодня мы опять будем балансировать на грани допустимого и недопустимого. И от того, что я буду изливать из вулканической глотки себя сегодняшнего, поднимутся волосы даже на лысых головах, или, по крайней мере, зашевелятся. Поэтому всех, кого мое гипервзрывное шоу напрягает, обижает, задевает или пугает, будьте добры, переведите приемники на другую волну. Детей вообще можно попросить пойти прогуляться, чтобы не краснеть за нас взрослых. Женщинам лучше всего заняться своими делами. А вот мужчин, для которых уже нет ничего тайного в этом мире, прошу завернуть радиоприемники в мякоть своих ушей. Итак, дорогие мои, уверен, что вы уже заинтригованы, ведь сегодняшняя программа посвящается настоящим мужчинам, а такое нечасто бывает. Или, по крайней мере, тем, кто считает себя таковыми, и почему? Потому что только взглянув на меня сегодняшнего, настоящий мужик мгновенно воспламенится желанием примерить этот костюмчик на себя. Или померяться со мной силами в умении и страсти быть таким же независимым, в умении также любить, быть таким же предельным, ну или тем, чем мужики обычно меряются в банях и на пляжах, ну вы знаете. Итак, уважаемые господа, джентльмены, а также леди, которым интересно все мужское, сегодня я проснулся в теле фатально бесшабашной персоны, участь которой постоянная смирительная рубашка, монстр-вурдалак от шоу-бизнеса, которого знают, к сожалению, не очень многие из вас, а надо было бы знать, и именно сегодня мы это дело, эту несправедливость поправим. Одним словом, как всегда, есть смысл помнить, чрезмерное потребление Фрэнки Шоу опасно для вашего психического здоровья. Именно поэтому оно выпускается в эфир не чаще 2 раз в неделю, как вы знаете. Все, достаточно для начала. Только на серебряном дожде. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался, но сумасшедший, что возьмешь? Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Фрэнки, привет, это Аня. Я угадал, страшно этому радуюсь. Сегодня ты именно Майкл Джексон. Элис Купер. Мерлин Мэн. Мерлин Мэн, да. Чучу Лина. Тама Гарта. Шабе. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь? Фрэнки, скажи, пожалуйста, ты будешь участвовать в матче «Спущенный мяч»? А? Если будешь, то мы будем болеть за тебя. Надо только решить, в какой роли. Фрэнки, ну я рискну предположить, что сегодня ты в роли Аристотеля Анасиса. Меня зовут Валентин. Да, Валя. Дальше. Дорогой Фрэнки, уже полтора года, как в моей христианской жизни появился шаббат. Только шаббат этот воскресенье начинается в 2 часа дня. Спасибо тебе большое за это. Итак, больной, давайте вот эту рубашечку примерим. Ну вот, в плечах просто замечательно сидит. Что вы говорите, рукава немножко длинноваты. А мы их вот так вот аккуратненько сзади завяжем. Итак, дамы и господа, сегодня я тот, чье имя покоится в культово-андерграундном пласте рок-культуры, и большинству из вас, скорее всего, оно ничего не скажет. Поэтому я прошу к игральному столику профессионалов-виртуозов, истинных знатоков рок-музыки, блюза и рок-н-ролла. Когда-нибудь и вам нужно дать возможность испытать свою эрудицию на прочность, верно? Маэстро, поддержите-ка полет моей мысли мистическим ландшафтом. Будьте добры. Прекрасно. Видом гор, да-да, каньонов, кружением парящих в небе орлов. Просто замечательно. Да-да, наполняйте, наполняйте воздух магией заката. Интересно, какие прожектора вы используете. Замечательно. Вот там в отдалении очень правильно можно изобразить группу пляшущих индейцев. Просто фантастика. Итак, дамы и господа, в этой своей роли я родился 18 июля 1929 года в довольно многодетной семье. Мой отец – бедный араб из одного воинственного племени, мать – шальная, черная и гиперлюбвеобильная. Мои братья и сестры – дети от отцов самых разнообразных рас – желтых, красных и белых. Воспитываюсь я в индейском племени черноногих, которые учат меня всему и в первую очередь самому главному гордому искусству выживать. И, к слову сказать, именно они, эти вонючие отбросы американского общества, напичкают мой детский мозг всякими магическими ритуалами, которые, собственно, и свинтят мне крышу в дальнейшем. И сделают вечным эмигрантом в любом месте мира, где бы я ни появлялся. Итак, дорогие мои, вот он я. 4 года уже бряцающий на пианино, да так, что клавиши просто выскакивают из клавиатуры, как кажется, сами собой. Вероятно, я вкладываю в обучение слишком много энергии и природной животной красно-черной экспрессии. Первая музыка, которая производит на меня ошеломительное впечатление, это голос Каруза и Поля Робсона. Уже тогда существуют такие песни, как «Summertime» и «Old Man River». Ну, знаете, Робсон возбуждает меня так, что я часами слушаю его пластинки, запиливая их до сплошного шипа. Он для меня культовая личность, мятежник, бунтующий против американской системы, икона для молитв. И вот к 10 годам в глубине моего сердца уже зарождается эта большая мечта, что наполнит нестерпимым трагическим содержанием и без того трещащий по швам мешок моей жизни. Я начинаю мечтать об оперной карьере. Много слушаю Верди, Вагнера, вашего Чайковского. Но вот мне уже 14, и в силу неугомонно клокочущего арабско-негроидного темперамента я начинаю заниматься боксом. В 15 лет бросаю школу и ухожу в армию, приписав себе лишние годы, естественно. Там постигаю саксофон, в 18 демобилизуюсь, и в 20 побеждаю Вилли Маккина, возможно, вы знаете, чемпиона в среднем весе. Одним словом, обычная подростковая суета, подогреваемая жадным азартом все попробовать, все испытать, ко всему быть причастным. И вот в 21 год в одном из баров Нитро я уже встречаю ту самую горбатую индианку, которая глушит виски, как мужик, и все время кричит мне своим пронзительным старческим скрипом: «Вопи, детка! Горлань, визжи! Не умолкай ни на минуту!» И то ли мне очень понравилось это восклицание, то ли интонация, с которой она выскрежещивала это беззубое месиво слов, но оно очень глубоко запало мне в душу. И так я получил свое легендарное имя. И вот мне уже 22. Я уже подрабатываю как музыканта у гитариста Тони Граймса, который берет меня на 30 баксов в неделю в качестве саксофониста, вокалиста, клавишника, охранника, прислуги и человека, который выгуливает его собаку. Я пою знаменитую «Мама хитрит», возможно, вы слышали, и певица Red Brown, которой принадлежит эта песня, приходит посмотреть на молодого придурка. После концерта она зажимает меня в углу и цедит сквозь зубы: «Есть только один мерзавец на свете, который поет эту песню лучше меня, и это ты». Потом она мощной хваткой берет меня за уши и целует так, что я потом 3 дня прикладываю к своим губам лед. Да, такие женщины когда-то жили на земле, возможно, они встречаются и сейчас. И честно скажу, дай бог, чтобы они попались и на вашем пути. Но вскоре я буду искать случая свалить из группы, так как узнаю, что подруга моего босса, собаку которого я выгуливаю, беременна моим ребенком, и кроме того, я устал ночевать в машине и делать ванну для своего босса. Достаточно для начала. Для затравочки, надеюсь, телефон напоминать не надо. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Give it up. Give it up. Give it up. Арнольд Шварценеггер, великолепный версий. Дальше. Здравствуйте, дорогой, это снова Анна. Да, мне кажется, это очень брутальный образ настоящего мужчины. Ну? Мне кажется, что это кто-то из Рамштайна. Потрясающе. Дальше. Дорогой. Валентин. Это Валентин. Да. Я получил твой диск. Поздравляю. В прошлый раз я его выиграл. И это большое счастье для меня, потому что, ты знаешь, я так долго бился за него. Да, где-то около 1.5 лет. И я очень тебя благодарю за то, что ты подарил мне эту уникальную возможность. Папа, поздравляю. Спасибо тебе огромное. Я тебя обожаю. Ты умеешь делать людей счастливыми. Пока. Пока, Валя. Итак, дамы и господа, вот он я. Тот, чьи концерты проходят под булькающий, скрежещащий, ритмизованный аккомпанемент с непременной приправой непристойных звуков воя, урчания, клацания зубами, и кажется, что я могу извлекать звук из всех отверстий своего тела. Загадочка, что надо. Маэстро, что-нибудь из раскачивающейся пружинисто-боксерской лексики, пожалуйста. Прекрасно. Просто замечательно. Итак, дамы и господа, вот он я. 100-процентный боксер-нокдаутер на ринге одного из своих концертов в зверином имидже вокальной экзальтации, помноженной на скандальный кич ранних фильмов ужасов. «Попи, детка, не замолкай ни на минуту!» звенит у меня в ушах. Итак, дамы и господа, вот мне уже 23. Энергия молодости кипит во мне, выбрасываясь черными выхлопными газами из ушей и ноздрей. Кровяные тельца выпрыгивают из всех отверстий моего тела, придавая черному цвету кожи красноватый оттенок. И можно представить себе, какие песни огненной лавой изливаются из моей бордовой глотки в этом состоянии. Но, как обычно и бывает, с молодыми рянами фирмы «Гранзаписи» пытаются подмять мой темперамент под себя, требуют, чтобы я пел немного более сдержанно, как кто-то уже знакомый, как Фадамино, например. Но я не могу публиковать себя под чужой личиной, верно? И гонимый жаждой независимости посылаю всех, кто пытается подмять меня под себя туда, откуда уже нет возврата. И опять вот уже 10-й раз вышвырнутый на улицу, снова начинаю выступать с разными бродячими музыкантами, как гости, друг подпевая и разогревая. Но это лучше, чем лизать ботинки тем, кто знает якобы как правильно, как лучше. И вот я уже переезжаю в Европу. Нежно рафинированная английская публика выскакивает из зала, как молодняк из парилки, когда в нее входит парильщик-профессионал. И вот, дамы и господа, моя карьера уже приближается к своему поворотному пункту. Я записываю песню, которая приносит мне такие же безумные деньги и такую же безумную славу, каких она, собственно, и заслуживает. И я уверен, что каждый из вас слышал ее, эту песню. И я также уверен, что вы не нашли ни одного человека, кто мог бы назвать вам мое вопящее само в себе имя. Скажу также, что вы, возможно, слышали эту мою песню в исполнении Creedence, Нины Симон, Артура Брауна, клубные сенсации 60-х Animals, ирландских блюзменов The Zem, Свена Моррисоном во главе, изысканных панк-модов The Who, очкастых английских интеллектуалов Manfred Mann и Alan Price. Недавно я ее записал также, как я помню, нынешний шок-клоун Marilyn Manson. Нет, многие, очень многие в течение лет с разным успехом пытались записать версию этой истошно-любовной песни, эту вечную тему заходящегося в эпилептическом припадке любви 100% мужика. И тем не менее, честно скажу, еще ни один музыкант не смог перепеть ее круче, чем это сделал я. Это то же самое, что перепеть вашего Высоцкого, ну вы понимаете. И разве можно перехрипеть, перестрадать, переорать мою глотку, заряженную авторской эмоциональной взрывчаткой? Кстати, я написал эту песню в один момент, экспромтом, в тот самый день, когда меня бросила одна сучка. Ну, это... отдельная история, достойная отдельной главы. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Шута! Из сумасшедшего дома! Yo, let's start riding. My flows bring the tide in. My John Cochran, break your pride in. I shagged her before you married her. Took the ring, pawned it for an Acura. Not breaking the sound barrier. Hardcore bullet, po-po bullet. Got your cam running, used it for footage. Strict city suspects put it to smash up, crash up. If you want that shit, that smoking fucking bitch shit, motherfuckers blow your horn. To smash up. На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя ролика, который, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Алло, Фрэнки, привет, да. Это Таня. Я да, Таня. Скримин Джей Хоукинс. Скримин Джей Хоукинс. Великолепная версия. Дальше. Скримин Джей Хоукинс. Скримин Джей. Дальше. Привет, Фрэнки. Да. Джей Хоукинс. Скримин Джей Хоукинс. Спасибо, дорогие мои. Теперь проверим эту версию на прочность. Итак, дамы и господа, сегодня мы говорим о любви в ее зверином понимании. Я сегодня в роли человека, который, судя по всему, единственный, кто спел о ней, если можно так выразиться, во всю мощь своего кишечно-печеночного нутра, распираемый взрывоопасными газами удушающего угара. Красиво получилось. Маэстро! Ваша дирижерская палочка уже подброшена в воздух, я вижу. Прошу вас, обрушьте на нас водопад звуков. Прекрасно! Просто здорово. И ударник сюда же. И как всегда, смотреть на вас одно сплошное удовольствие, дорогой мой. Итак, дорогие мои, как я уже говорил, я написал эту песню за один присест, экспромтом. В тот самый день, когда одна девчонка первый раз в моей жизни бросила меня. Она как раз была одной из тех, каких легко соблазнить, но трудно удержать. Надеюсь, кое-кто из вас, господа мужчины, помнит такой день и в своей жизни. Ведь это все равно, что сталь закалить, верно? Раскалить и в воду, и пар на всю кузницу. Пссс, кайф. Нет, это внутреннее горение, это боль, это унизительное чувство предпочтенности, это безумное колесование ядовитым жалом ревности. Такое ведь ни с чем не сравнится, верно? И через это должен пройти каждый кусок железа. Это как инициация на всю оставшуюся жизнь. И только так и можно схватить ощущение того самого острия, проехавшись по которому голым задом только и понимаешь ту самую непостижимость, которую в мире людей принято называть женщиной. Да, я в один день написал эту песню. Она изрыднулась из моего горла, выхоркнулась, истошнилась. Я не спел ее, я ее выстонал, выродил, как беременный кит, выскулил, как побитый шакал. Я впечатал в нее такой заряд огня и энергии, что не случайно она живет так долго. Как самое, что ни на есть классическая классика рок-н-ролла. То, что моя баба ушла от меня, я узнал прямо на концерте. И вот публика уже размазана по стенам, как вы видите. Висит на люстре, затаив дыхание, потому что никогда не видела такой мощи. Не слышала такого вокала. Это уже и не голос вовсе, но звериный рев. Рык пробудившегося вулкана. Хрип распахнувшего свой зев землетрясенного хруста и дрожания. Хорошо получается. Итак, дорогие мои, вот он я. Черный араб с вывернутым наизнанку бордовым нутром, которого бросила любимая баба. Стою, как огромный ребенок, с закрытыми глазами и дрожащими руками, красный от напряжения, и ору в микрофон так, что с потолка отваливается штукатурка. Мужик, поющий о любви, о смерти, об одиночестве, о бессмысленности мужской жизни без нее. Поет о силе своих чувств, обо всем, что уходит корнями в самые сокровенные ценности, о том неугомонном генераторе, который наполняет жизнь смыслом и единственно ценным содержанием. Стою и заклинаю, и никто не знает, что произошло, но все понимают, видят, чувствуют, что происходит что-то космически значительное. И вот, вернувшись к нормальной жизни после трехнедельного запоя, я уже слушаю запись с этого концерта. И не могу поверить, что могу так петь. Я ставлю запись снова и снова. В студии пытаюсь повторить спетое, но ничего не получается. И тогда мои друзья просто напаивают меня, и тут же моя крыша слегка сдвигается, глаза увлажняются, волосы на руках встают дыбом, и все повторяется. Ваши версии, дорогие мои, шоу-дра! Underneath the larch, she lay face down on the grill without a sound. Her castle shoes and straps are nowhere to be found. What's going down? How can this be? Respectfully, but yes, she's history. So many things in this world that she would never see. But the mistress seems tight, holding her purse to the right, deep in the moonlight at night. In the late night mist, a dead cold body lays adrift. Stand and fold yourself all over now and take a rip. There comes inside your brain, feel the pain and the same. Hair standing straight, traumatic goosebumps strike your drain. Till you reach out for the corpse and the orcs. Who can it be waiting, standing in remorse? Could it be a victim stabbed by the knife in the night? Or a lonely lover, or a suicided wife? To the shadows of the night. Зовут Ольга. Да, Оля. Это Луи Армстронг. Луи Армстронг. Потрясающая версия. Дальше. Александр. Да, да. Я слышу, что сегодня, скорее всего, в роли Луи Армстронг. Луи Армстронг. Дальше. Фрэнки. Да. Это Владимир. Да, ты самый сумасшедший из всех гений. Ты самый гениальный из всех сумасшедших. Мне кажется, сегодня ты проснулся в роли Чака Берри. Спасибо. Мой Чак Берри. Великолепная версия. Итак, дамы и господа. Одной из ассоциаций, которую мое шоу вызывает в вашем сознании, как вы сами, кстати, пишете мне в письмах, это роман Германа Гесса «Игра в бисер». Возможно, вы читали или слышали. Насколько я знаю, мастер игры у Гесса должен составить партию запахов летнего утра, мелодии Моцарта, математической формулы, шарма женских движений, причем так, чтобы другой человек мог бы ее продолжить. И чем красивее ассоциации, тем шире они охватывают сферы искусства, науки и реальной жизни, и тем совершеннее считается партия. Ну что ж, добро пожаловать в реальность игры. Маэстро, будьте добры, 6 громадных мотоциклов, пожалуйста. Сколько газу! Просто замечательно! А, и уже скрылись из вида! Просто фантастика! Ну что ж, давайте, маэстро, догонять их, как говорится, силой мысли! Итак, дамы и господа, дело в том, что после выхода в свет моего шлягера Number One, мой большой друг DJ Alan Freed уговаривает меня исполнить его, заживо себя похоронив. Мне безумно нравится эта идея, и вот я уже начинаю колесить по стране, демонстрируя всем огромный гроб и, естественно, себя в нем, жонглирую черепами, провозглашая тем самым новый вудуистско-реакционный стандарт зрелища. Моя команда, увешанная цепями и черепами, путешествует по стране на огромных мотоциклетах, набитых виски и сатанинской символикой, останавливаясь у каждого бара, естественно. И вот у Алана Фрида после очередного героинового откровения возникает еще более шальная идея. Он предлагает мне 2 штуки баксов за то, чтобы я спел свои хиты не просто из гроба, но из гроба, объятого огнем. Я боюсь, но соглашаюсь. И вот в бруклинском Paramount Theater сцена уже затянута дымом, как увидите, сквозь который проглядывают черепа на жердях, вступает размеренный блюзовый бас, как вы слышите. Я появляюсь на сцене из темноты, медленно, под хрипловатое откровение, что никогда не пою трезвым, и на глазах у зрителей опустошаю бутылку виски, потом пою пару песен и опустошаю еще бутылку, потом еще и еще... И вот я уже в обмотанном войлоком и пропитанном керосином гробу, его закрывают и поджигают. Конечно же, трудно не догадаться, что в самый ответственный момент этот чертов ящик заклинивает. Я начинаю орать. Никто, конечно же, не реагирует. Все музыканты пьяные в хлам, а зрители думают, что все так и задумано. Что это часть шоу, воздуха становится все меньше и меньше. Я начинаю раскачивать гроб, тот падает, распахивается. Меня заливают пеной, я выскакиваю из раскаленного гроба, как ошпаренный свирепый боксер-нокдаутер, которому насовали полный зад углей. Набрасываюсь на своих музыкантов, естественно, брызги крови, крики, ругань, чистая энергия эмоций, в зале бешеный восторг. Конечно же, все думают, что так и задумано. После этого случая подбиты на оба глаза Бен Кинг, ну вы знаете, автор песни «Stand By Me», отказывается со мной выступать, а говорить по телефону начинает только через 7 лет. И вот государство уже запрещает мне использовать гробы не по назначению. Я не вылезаю из американских судов, которые, как известно, могут изнасиловать своей педантичностью даже новорожденного. Но на сцене мира уже беснуется 58-й год. Я со своей бандой уже в Европе, где на одном из концертов встречаю некую Shooting Pat Newborn. Возможно, вы слышали и о такой персоне. Еще один крейзи персонаж, только в юбке. И вместе с этой безумной женщиной мы создаем целую легенду, которую спустя 40 лет экранизирует Голливуд, кстати. Но в 63-м я уже знакомлюсь с Вирджинией Сабелон, что почему-то не понравилось моей бывшей подруге. И вот на одном из концертов Shooting Pat совершенно неожиданно достает из-под юбки 9-дюймовый мясницкий нож и 4 раза нанизывает меня на него, как на вилку. Публика в восторге. Ну, конечно же, все так и было задумано. Потом занавес и госпиталь на 1.5 года. В 65-м я снова в хорошей форме. Опять вытворяю всякие штучки, огонь извергается из моих пальцев, стреляет из горла саксофона, когда я на нем играю. Я обливаю свой плащ бензином и летаю над залом, как дьявол на натянутых проволоках. В 74-м я пью уже так много, что мои концерты длятся не более 20-30 минут. В 76-м получаю ожог 2-й степени во время своего очередного сценического апокалипсиса. Поверхность моего тела обгорает на 40%, и я 2 года не выступаю. В 81-м открываю концерты Rolling Stones. В 83-м появляюсь на французском телевидении в сверхскандальном дуэте с культовым Сержем Гинзбором. В 85-м гастролирую по Австралии с Ником Кейвом. В 88-м играю в нескольких картинах Джармуша. Сделай паузу, дорогие мои. Ты помчимся в заоблачную даль, и поплавающих звезд на небосклоне. К нам не слышно опустится звезда, и домашняя останется в ладони. Пожалуйста, свысока, Итак, дамы и господа, я сегодня тот самый черный фигляр, черный во всех смыслах этого слова, как кожи, так и юмора, всю свою жизнь вызывающий, демонстрирующий оттопыренный 21-й палец самой смерти, тот, кто, по моим собственным словам, не поет песни, а разрушает их. Маэстро, вы еще в парилке? Тогда вот вам ковш, и будьте добры, поддайте-ка парку. Нам нужно выдавить отсюда всех оставшихся слабаков, потому что сегодняшнее шоу, как я уже говорил, для настоящих мужиков. Прекрасно. Итак, дамы и господа, я сегодня тот, кто никогда не жил по консервным законам современного общества. Пот и разъедает глаза. Тот, кто всю свою жизнь дрался со всем миром сразу, с истеблишментом, с прессой, со звукозаписывающими компаниями, с бесконечными блюстителями нравственности, цензорами разных сортов и рангов, а также с собственной тенью клоуна из цирка ужасов. Тот, кто стремился достичь всего самого невообразимого, пытаясь заглотить своим огромным ртом самый, что ни на есть, большой торт. И в то же время тот, кто всю свою жизнь, стремясь выйти на оперную сцену и зная невероятное количество оперных арий, и в исполнении их давая фору самым мощным мировым голосам, по злой иронии судьбы так и не исполнил своей самой главной, самой заветной мечты — спеть в большой опере. Возможно, для кого-то это прозвучит странно. Если хотел бы, добился бы, скажут они. Но это очень трудно объяснить. Каждый раз, как только отношения с оперной сценой начинали налаживаться, на меня откуда ни возьмись набрасывался некий вудуистский демон. Я тут же впадал в странное, разжиженное, раздраженное состояние, уходил в запой или в наркоту, то ли из страха, то ли из какого-то странного запрета. Одним словом, как только в моих руках оказывалось приглашение спеть ту или иную партию, я как сумасшедший в психушке, вожделенно тянущий руку к миске с пирожными, в самый последний момент другой рукой хватаю тянущуюся руку и одергиваю ее назад. Возможно, вы видели таких печальных персонажей, не позволяющих себе насладиться тем, чего страстно желают, и съехавших на это. И вот она, миска с пирожными, и вот они, эти громадные руки боксера Нокдаутера, которые так нелепо мешают одна другой. И вот он, человек, который имеет все для того, чтобы стоять на самой большой оперной сцене. Рост, голос, образование, непомерный темперамент и талант, но внутри которого живет еще кто-то, кто заставляет жить свою жизнь, свою легенду. Ведь там, на оперных подмостках, ничего нельзя сломать, взорвать, преодолеть, разрушить. Там все существует по многовековым канонам, выверенным до миллиметра, а это так скучно, согласитесь? И куда же деть этот зудящий инстинкт Джокера-провокатора, этого трикстера-хулигана, которому во что бы то ни стало все нужно вывернуть наизнанку, поцеловаться с предельной истиной, раздеть и переспать с самой смертью? Трам-трам. Понимаете меня? On my way is сумасшедший Суа Корнюэль, психотерапевт, Нант, Франция. Он родом из нас самих, из наших ночных снов, фантазий, желаний и надежд. Он соткан из нашего страха и страдания, из нашего бегства. С одной стороны, он великий идеалист. С другой — великий циник и трагик, комик и шут. Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Фрэнки, неужели он тоже сегодня умрет? Может быть, ты что-нибудь изменишь? Привет, Фрэнки, это Михаил. Сегодня ты Оззи Осборн. Оззи Осборн, великолепно, версия. Дальше. Да. Выступи на матче в роли актера, который играет тебя. А,

Помолчите немного. Наконец. Ну. И как мы вам сегодня? Дамы и господа, закончился очередной выпуск Фрэнки Шоу. Пришло время торжественного провозглашения призера. Внимание, звонков было 92, и из них 34 правильных. И вот голос самого первого и самого, на мой взгляд, оригинального. Действительно оригинального. Слушайте внимательно. Здрасте, здрасте, здрасте. Здрасте, здравствуйте, здрасте. Алло, Фрэнки, привет, это Таня. Я думала, что это Скримин Джи Хокер. Это первый звонок, дальше. Фрэнки, неужели он тоже сегодня умрет? Может быть, ты что-нибудь изменишь, а? Очень понравился мне этот звонок. Это Алия. Итак, Татьяна и Алия, вы призеры. И в качестве приза за сегодняшнюю игру, как все уже знают, вы получаете от меня, конечно же, «Серебряного дождя», мой персональный приз «Great Hits from Frankie», легендарный двойной альбом с 20 лучшими программами. Если ваше имя и телефон, дамы и господа, числятся в списке призеров Фрэнки Шоу, вы можете приходить в офис «Серебряного дождя» по адресу Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро «Динамо», в ближайшую пятницу или в следующие пятницы 17 до 20.00 и требовать мой диск и стучать кулаком по столу. Вы абсолютно имеете на это право. Если же у вас есть вопросы, комплименты или сценарии, то пишите мне все, что считаете правильным по адресу frankysobakasilver.ru frankysobakasilver.ru. А теперь, дорогие мои, представьте на сцене меня, трам-тарарам, несомненно, в горящем гробу. Или нет? Нет, лучше встающим, как неуничтожимый терминатор из-под груды черепов, голова в шотландской юбке с бусами из клыков и консервных банок, каждая песня которого о любви, только о любви, ваши аплодисменты и восхищенное снисхождение. Музыкант, легенда, дамы и господа, мистер Скримин Джоси Хокинс! Put a spell on you. Because you're mine. What's mine? You can lighten my flame. Listen to me whine like a harpsichord. When you touch me, I'll warm right up. I'm in the I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer. Coulda, woulda, shoulda, just be happy. Coulda, woulda, shoulda, darling, I love you. Coulda, woulda, shoulda, darling, I need you. Oh, tell me how can I paint a smile? I have here on my step the portrait, and I am the man. Придумал